Глава первая. История продления жизни. Или о мечтателях прошлого, которые не были услышаны. Самое неоспоримое свидетельство бессмертия – это то, что нас категорически не устраивает любой другой вариант. Ральф Уолдо Эмерсон. Великая мечта человечества – бессмертие. Она нашла отражение в мифах и легендах народов мира и легла в основу разных религиозных концепций. Люди всегда искали бессмертие и до сих пор его ищут. Представления о вечной жизни и молодости со временем претерпевали изменения. В древности они в большей степени носили наивный характер. Наши предки, жившие тысячелетия назад, верили, что только боги могут жить вечно. Удел же человека – смерть. Во многих религиях, в свою очередь, преимущественно говорилось о бессмертии души и вечном загробном существовании. Но с тех пор, как вопрос о том, может ли человек жить вечно, стали разбирать ученые, ситуация изменилась. Примерно 300-400 лет назад люди впервые задумались, что продлить жизнь до бесконечных пределов все-таки возможно, и сделать это удастся благодаря науке. Эта мысль задала новый вектор развития разных научных и медицинских направлений, а также предвосхитила появление движения, известного нам как трансгуманизм. Но если раньше идеи относительно бессмертия человека воспринимались в штыки, потому что казались чересчур утопическими и поэтому не были приняты обществом, то теперь мы настроены серьезно. Нужно понимать и искренне верить, что именно наука может решить проблему недолговечности жизни. А пока давайте посмотрим на тех мечтателей, которые еще в давние времена надеялись и ждали, что однажды бессмертие станет доступным для всех. Они верили в светлое будущее для человечества. Таким, как они, мы просто обязаны внимать сегодня.